иначе у нее не могла бы родиться такая дочь. Раз она принадлежит к роду Жунго, то тут все ясно. Жаль только, что мать ее в прошлом месяце скончалась. Ведь это была самая младшая из трех сестер старшего поколения, сокрушенно вздохнул Лэн Цзэсин. И та умерла. Интересно, кому достанутся в жены сестры младшего поколения? Да, интересно, согласился Дзя Юйцунь. Но если не считать сына господина Дзяджена, что родился с яшмой во рту, а также его малолетнего внука, есть ли у них еще мальчики? Есть ли хоть один сын у Дзяше? После Бао Юя наложница господина Дзяджена родила ему еще одного сына, проговорил Лэн Цзэсин. Но я о нем ничего сказать не могу. Таким образом, пока у господина Дзяджена два сына и один внук, а что будет дальше, судить невозможно. Что же касается Дзяше, то у него тоже есть сын по имени Дзялянь. Сейчас ему 20 лет. И вот уже 4 года, как он женат на Ван Сифын, племяннице жены господина Дзяджена. Этот Дзялянь купил себе должность, но служебными делами не интересуется, живет в доме господина Дзяджена и помогает ему по хозяйству. А когда он женился, все в доме от мала до велика стали восхищаться его женой, и Дзяляню пришлось уступить ей первенство. Жена его красива, бойка на язык, ловка и находчива. Даже среди мужчин редко встречаются такие. «Вот это еще раз подтверждает, что я не ошибся», — улыбнулся Дзя Юйцунь, выслушав Лэн Цзэсина. «Я уверен, что люди, о которых мы только что говорили, явились в мир либо как носители духа добра, либо как носители духа зла. Пусть добрые будут добрыми, а злые — злыми», — произнес Лэн Цзэсин. «Не нам об этом судить». Давайте лучше выпьем по чашке вина. Я уже осушил несколько чашек, пока мы беседовали, ответил Дзя Юйцунь. Ничуть не сомневаюсь, засмеялся Лэн Цзэсин. Когда болтаешь о чужих делах, вино пьется особенно легко. Ну что, мешает выпить еще? Уже поздно, как бы не заперли городские ворота, проговорил Дзя Юйцунь, взглянув на окно. «Пойдемте вместе в город и дорогой продолжим разговор». Оба встали и рассчитались за вино. Но едва они собрались уходить, как позади услышали возглас. «Брат Дзя Юйцунь, поздравляю! Я пришел сообщить тебе радостную весть». Дзя Юйцунь обернулся. «Если вас интересует, кого он увидел, прочтите третью главу». Глава третья, в которой речь пойдет о том, как Линь Жухай через своего Шурина пристроил учителя и как матушка Дзя жалела свою осиротевшую внучку. Обернувшись, Дзя Юйцунь увидел, что перед ним стоит никто иной, как Джан Жугуй, его бывший сослуживец, который одновременно с ним был снят с должности. Уроженец этой местности, Джан Жугуй жил сейчас дома. Недавно он узнал, что в столице утверждено ходатайство о восстановлении в должности всех уволенных чиновников. И, случайно встретившись с Дзя Юйцунем, поспешил высказать ему свою радость. Они поздоровались, и Джан Жугуй рассказал Дзя Юйцуню все, что ему было известно. Обрадованный Дзя Юйцунь, поболтав с ним, поспешил распрощаться, ибо ему не терпелось поскорее вернуться домой. Лэн Цзэсин, слышавший весь их разговор, тотчас же посоветовал Дзя Юйцуню попросить Линь Жухая, чтобы тот разрешил ему отправиться в столицу –